Так, что тут можно делать-то еще? Вспышка. Это что такое? Сияние. Ты, делов-то. Тоже мне. Видны все сообщения. Так, народ подтягивается потихоньку. Ребятки, я продолжаю разбираться, короче, с этой фигней, как это все работает. Ну и почему бы параллельно нам с вами не поболтать. Вечер добрый, Йохан Ван. Так, что тут у нас? Я, короче, вот так вот сделаю, пускай музычка какая-нибудь играет фоном. А я пока буду, ну, о, звук не включил. Опа! Так, привет, Алисончик, здоровенько. Всем привет еще раз. Сегодня у нас был такой, о, громко, да? Я уже пробовал сегодня сделать мини-стрим. Да пока, Алис, да пока ни о чем. Пока я вот просто пробую, смотрю, как это все работает. И, ну, пытаюсь, скажем так, выяснить, насколько это будет вам интересно. Может, кто что спросить хочет, кому-то что-то интересно обо мне и так далее и тому подобное. 7 человек у нас. Где остальные? А, смотрим. Ага, у нас тут стрим у нас тут идет. Так. Так, ну, ребятки, я не медийная звезда, я не могу тараторить без перерыва, поэтому если вы будете задавать какие-то вопросики, что-то говорить, то я буду на это все дело отвечать. А просто тараторить без толку и без повода я так не умею. Вы уж извиняйте. А ну-ка. Стаканали. Здоровенько. Какая херня получилась. Трансляция. Та-та-та. А интересно, что я тут могу сделать? А, вот тут у меня чатик есть, ну, нифига прикольно. Стакан алейкум, да. Ажиотаж, 14 человек, никто ничего не пишет, всем все, отдал лампочки. Привет, брат, привет, в последующем. Слушай, ну да, я, собственно, в этом смысле иду, припланирую все эти стримы делать, да, чтобы там где-то, может быть, даже в прямом эфире побомбякать с Дантесием, с Антикалом 2.0. Может быть, объединимся, сделаем, замутим что-нибудь совместное. Но мне, наверное, надо... может быть, кто знает, как все эти стримы объединить, да, там, то есть как-то есть же возможность нескольких людей объединить, чтобы одновременно быть на онлайн, продумать, как запикивать фамилию. Ну, да. На самом деле, вот я не вижу большой проблемы в том, что, ну, фамилия. Если человек сам не обламывается, да, по поводу фамилии, то как бы, ну и хер с ним. Мы ж не конференц-связь. Я хз, где это в Ютубе делается, если честно. Где-то, наверное, есть. Черт его знает. Привет, Павел, привет. Привет, да. Всем привет, Галина Ури. Галина, здравствуйте, Галина. Незнакомые ребята какие-то заходят, здороваются. Я знаю не всех. Ну, конечно, у меня все-таки сколько почти 3700 человек. И ой, бляха-муха. Я всех не знаю, конечно. Как дела? Я насчет займа, что они смогут. Что могут сделать займы? Ну, на самом деле, все, что могут сделать займы, это самое неприятное, это, пардон за выражение, насрать под коврик, да, и сходить за судебным приказом. Если вероятность того, что они пойдут с иском после того, как вы отмените судебный приказ, но она, ну, просто минимальна, насколько я знаю. Конечно же, они все разные, все равно, да, какие-то там все равно ходят. Я статистикой по всем им не владею, но после судебного приказа, как правило, они уже забивают хер и никуда не ходят. Такая история. Но в народе ОБС, сторонние инструменты. На вроде. А, ну, блин, я даже не знаю, что такое ОБС, если честно. Но задачиться надо будет обязательно, я думаю. Вот. И, ну, еще вот есть такие вот, у нас тут был закусь, короче, с деньги на дом. Ну, там МФО ходят с исками, захотел нас отменить там до суда. Ну, насколько я знаю, они ходят нечасто, очень нечасто. А если ходят, ну, с ними можно пободаться, потому что у них, сами знаете, очень конские проценты, они не стесняются их начислять. Все-таки в расчете на то, что человек их не будет отменять, и про то, что он не знает элементарные статьи, да, там, даже тупо не знаю, форма договора 434, прости господи, если я правильно помню, плюс 333, потому что МФОшка, не помню, в течение какого времени должна она подавать в суд, не помню, 60 дней, что ли. Да, это про микрозайм. То есть, ну да, да, потому что у них сейчас, и насколько я помню, в полтора раза всего может начисляться общая сумма. А они-то наворачивают по-конски, вообще по-конски. Вообще не стесняются. Артём, приветствую. Алиса, я не знаю, если честно, вот сейчас я не готов ответить тебе, потому что, ну, я не честно, я не владею статистикой, я не отслеживаю, если честно. Хонга. Здорово, братиш. Хонгович здесь. В сердце прямо. Ну, кстати, на прошлый коротенький стрим, когда я пару часов назад заходил, это скоро 3 года будет, только с приказами. Ну да, с большого ума для того, чтобы сходить с судебным приказом, не надо, то есть уже антикалы. Ну, Артём, ну мы стараемся это делать. Вот. На земле займа. А потому что тут дело в чем? Потому что те, которые выдают, грубо говоря, как выразились, на земле, у них, по крайней мере, да, какой-то договор есть. Ну, какой-то, какой-никакой, мать его. А вот эта херня, которая там СМС, не СМС, ну, там, если ты знаешь, да, такие лазейки, то можно пободаться и, типа, про родителей. А что начали говорить про родителей? Что, мама, папа заплатят там, то все. Ну, вы понимаете, что... Вот сейчас, давайте на «ты», ребят, я буду ко всем на «ты», извините, я не знаю, там, кому сколько лет и все такое, я не буду выеживаться. Мы тут все, можно сказать, одна семья. С Новокузнецкого Дима, здорово. Вот. Спасибо, Артём. Ну, Антоха, на самом деле, это не я. Антоха, это другой человек, это Хуангович. А я лишь его так, помощник, скажем так. Так, что я говорил-то? Так. Я позвоню куда-нибудь в онлайне. А я у меня стрим с телефона, поэтому я не могу никуда позвонить. Таких почта банка, основная, сколько вариантов все позвонить? От Александр Санвеса, а ты знаешь, а вот вышестоящий. Да в смысле вышестоящий суд? Просто с иском ты имеешь в виду? Ну, есть такая вероятность. Я тебе в процентном отношении, конечно, скажу, там 50 на 50. Я думаю... А, так, что у тебя, укроп? Ну, смотри, ты уже знаешь, да, что есть такие моменты, как отмена судебного приказа и вся эта фигня, и понимаешь, что ничего тебе не сделают, это либо суд, либо коллектор, да? А твоим престарелым родителям, если они как бы не вкуривают всю эту тему, они могут навалить такого на уши, что там довести родителей до инфаркта и все такое... Дим, да, подожди, сейчас я отвечу человеку. Отменил судебный Ну вот, судебные приказы. Ну смотри, в течение... У меня был лично, вот лично у меня приказ не подавал уже 17-го года, странно. А листа, потому что, ну, не всем им охота заморачиваться. Они понимают же, что это, ну, дохлый номер, да, потому что человек, если не платит, есть такие вот ушлые ребята, да, которые, ну, реально не платят, взяли, чтобы не платить. А есть большинство все-таки это... Так, они смогут, наверное, если я не поменяю. Я тебе скажу, что они 100% будут тебе звонить. И вся сложность в том, ребят, что вам сложно будет доказать, что это именно они звонили. Вот в чем дело. Я вам всем порекомендую, если у вас есть возможность. Да, ты прав. Джохан Ван, ты прав, да. Это я свою маму уже как бы, ну, я ей показал, она стала тоже следить за моим каналом, очень сильно следит, образовывается, и она тоже их не боится. То есть он лично я. Какого второго телефона? У меня нет второго телефона. Я бедный. У меня две симки в одном телефоне. Так что никак. Вы не переживайте, мы обязательно такую тему замутим. Куда-нибудь позвоним, поболтаем с кем-нибудь. Ну, пока у меня технической возможности нету. Вот. Я сам-то, ну, давайте я вам расскажу, да, откуда появился. Джек Собакевич. Здорово, Собакевич. Смотрите, в 2006 году я сам взял кредит. У меня было несколько банков. Это... Артём, ты все правильно сделал. Нужно их отрезвлять, потому что они будут нести до последнего. То есть они будут отказывать себе в лекарствах там, и так далее и тому подобное. Вот у меня батя такой. То есть если бы он заведовал бабками, да, у нас там в семье, то он бы унес нахер все, потому что на него давануть прям, тьфу, как что два пальца об асфальт. Это мама у меня жесткая, как кремень. Вот. Поэтому вот, ребят, если у вас есть такие родственники, папа, мама, вы обязательно им объясняйте, сажайте за подобные каналы, подобные мне. Я уж не буду скромно говорить, что только я это делаю, потому что есть и Дантеси, которые более грамотные, чем я, и куча-куча других ребят, которые очень много знают. Я уже всем не раз говорил, что я, ну, вообще ни хрена ни разу не юрист, я просто, ну, человек, который немножечко разобрался, который сам прошел, ну, через эту херню. Ну, у меня не было ничего жесткого, просто в 2006 году я начал рассказывать. В 2006 году я там взял кредит, парочку кредитов, плюс у меня там был автокредит, я брал четырку, Амон-Ра, здорово, бог солнца египетский. Вот, и там, короче, так получилось, что, ну, я не смог платить, у меня была там... Джохан, а ты видишь, такая ситуация, эта пидоросня, она, короче, пробивает номера телефонов. Это, конечно, называется незаконная, как, господи, незаконная розыскная деятельность. Ну и, в принципе, если заморочиться, ее можно доказать. Вот, потому что, ну, они тебе, так, то есть договор, условно говоря, да, там, от 11-го года, да, а ты симку сделал или поменял там, ну, в 15-м, да. И на вопрос, где вы взяли номер, ну, они хз, как они ответят, да, потому что ты этого номера не оставлял. Вот. И, собственно, мне так и позвонили. Мне позвонили, я, то есть, выходил с тренировочки, звонок непонятный, да, непонятный номер сотовый. Думаю, ладно, что, поднимаюсь с спокойной душой. И там, здравствуйте, вас беспокоит первая коллекторская. Я думаю, нихуя себе. Говорю, так, ну, говорят, так и так, в 2006 году вы брали там кредит, и типа они рассчитались, такой-то банк. Я говорю, ну и чё? Как бы, ну, тогда я еще не был подкован вообще, но такое понятие, как срок исковой давности, я уже знал. И я говорю, девушка, а ничего, говорю, срок исковой давности вас не смущает? Она такая, ну, типа, если мы вам позвонили, то срок исковой давности течет снова. Я такой, думаю, да ну нахер. Ну, как бы, ну, здравый смысл подсказывает мне, что это херня полная. И я полез копаться. Санибаз левые, старые симки пробили. Ну, все правильно сделали. Так вот, и я стал копаться. Ну, поначалу наткнулся на Алиам, чего уж там. Вот, посмотрел то сё, поучился, потом стал других ребят смотреть, слушать. Потом вообще кризис, что сделали? Перепросили? Как это? Подожди, повесили на мать или что? Я не понял. Вообще-то, ну, если 45-я статья Семейного кодекса сюда вообще, в принципе-то, никак. Как это? Если один человек брал, то каким образом второго-то повесили бы? Повесили бы. Через суд они, ну, по идее, не должны этого сделать, потому что, ну, это... Ну, опять же, повесили. Повесили и... Да. То есть там такой момент, что кредитные обязательства переходят... Нормально. Кредитные обязательства переходят только в том случае, если человек оставил наследство, и вы приняли это наследство. Только в том случае вы принимаете на себя и обязательства кредитные. Если вы не приняли, да, или вам ничего не оставили, а кредит типа просто тупо, что со фокусом у меня, то кредит на вас, естественно, тоже переходить никаким образом не должен. Все это должно оспариваться обязательно. Так, Юрий Аркадьевич, что-то я прохлопал момент, вы о чем? А, ну так вот, господи, ПКБ. И стал я, в общем, образовываться, читать статьи и так далее и тому подобное. Но я не скажу, что я прям дохерища прям прочел, но вот этого минимума, который я, в принципе, знаю, вполне хватает. Периодически я цепляю там еще ту информацию, и я стараюсь ее, да, типа вместе с наследством, только вместе с наследством, если официальное было наследство, и это наследство принято, то есть, по идее, вы же можете, да, вы правы, ну, видите, Юрий Аркадьевич, я уж к вам, Юрий, тут просто такая ситуация, что не все, как бы, это... Не все веселятся. Я поначалу тоже напрягался, у меня адреналин подскакивал, сердце колотилось. А потом, ну, дело привычки уже стало, да. То есть, ты вот уверен. Я, в принципе, такой человек себе достаточно уверенный, я могу за себя постоять и словом, и делом особенно. Я полжизни в спорте провел. Поэтому, ну, когда я говорю «приезжай ко мне», то есть я имею в виду, что действительно приезжай. Потому что, ну, я могу за себя постоять. А если я не смогу за себя постоять, то на крайняк за меня постоят. За этим тоже проблемы не станет. Ребят, что у нас так мало? 29 человек всего. Давайте, проявляйте активность. Порадуйте дядю коллектора минуса. А что, 29 человек, 11 лайк. Чё это такое? Почему нет лайк? Дайте лайк. Йохан Вал, да, ты прав абсолютно. Ван, в смысле. Ты абсолютно прав, потому что, ну, в свое время, когда там, ну, весь этот замес был у меня там с кредитами, то все, я при слове коллекторов, я чуть ли не падал в обморок, да. А тут прям, когда я стал погружаться в эту тему, чем больше ты узнаешь, ну, да, вот в данной ситуации, что в машине еду, слушай лайка. Ну, антиколлектор России, ну, это же стрим, я не знаю, тут какой конец-то? Какой конец? Вы о чем? Музыка, кстати, не мешает? Нормально меня слышно? Может, погромче или потише сделать? Так о чем я, господи? Дружище, стрим вообще такой, ну, такой спонтанный на самом деле. Я не планировал, я просто, ну, разбираюсь просто, как это. Аркадьич, хорошо, Аркадьич, понял. Так. Папа Героин. Все понял. Ребятки, вас много, и пусть не сильно много, хотелось бы еще больше, но я все равно знаю не всех, поэтому, ну, не обижайтесь, если я кого-то не заметил или не успел прочесть. Вот, чем могу. Кого где еще взять? Active users. Я, может, прохлопал вопрос. Лайкнул. Ну, спасибо, Аркадьич, спасибо. Я не знаю, честно говоря, насколько лайки там влияют на, как, господи, на распространение видоса там и все такое. Ну, посмотрим. Я был бы рад, если бы народу было бы еще больше. Приглашайте друзей. Может быть, кто-то почерпнет для себя что-то полезное, потому что я думаю, что у каждого есть такой знакомый, да, у которого есть кредит 100%, и который сейчас, ну, в жопе, и не знает, как с ним быть, и пытается что-то там выкруживать, что-то мутить, чтобы заплатить. Ну, у меня лично тоже есть такие ребята. С Дантесом, да, конечно, знакомо. Мы же в одном городе. Чем больше, тем... Мы же с Дантесом в одном городе живем, мы даже как-то встречались, общались, то все, там чайку попили. Хотели одну тему замутить, но пока у нас не получилось. Вследствие того, что он живет за городом, а я как бы в городе сам. Взять ему по маленькую сумму, пойдут в суд. Да, что-то я сомневаюсь. Они за большой-то вряд ли пойдут. А за маленькой так вообще не заморачиваются, вряд ли будут. Ну, то есть это не в формате того, что идите, берите и не отдавайте, а ну просто такая констатация факта, что вряд ли они пойдут. Ты че? В идеале, конечно, если у вас есть возможность с этими... под 500, в смысле, сейчас соображу. А где еще взять под 500? А, под 500, ну только, ребят, ну вся надежда на вас и на рекомендации. Ребят, ну, ты тактически, все правильно. А, просто, ну, когда начинаешь погружаться немножечко, за дня за 3, за 4, за 4, все нужно. Аркадьич, ну, спасибо, спасибо. Да. Человек пишет, я, говорит, хоть бы предупреждал о стриме, а то, говорит, случайно увидел, говорит, сел на толчок этот стрим. Ребят, тут у меня просто жена подошла. Загадочным взглядом на меня посмотрела. Блин, я с рекламой опять. Ну, если вам, ну, реально это будет интересно, да, то, ну, почему бы нет. Единственное, что, ну, поболтать интересно, значит. Давайте, в принципе, вообще, да я могу там вообще, вот, то есть, ну, раз в неделю я могу, ну, легонечко, легко так, как бы, часик уделить, чтобы нам с вами поболтать. Пообщаться, может быть, кому-то что-то интересно будет. Кто-то, может быть, со мной знаниями поделится. Я всегда открыт для каких-то новых знаний. То есть, я уже говорил, что я знаю не все и с удовольствием впитаю какую-то новую информацию по всем этим делам. Такая фигня. Она? Ну, она их очень тоже не любит. То есть, как бы она сама ни с ними не сталкивалась, она очень законопослушная и правильная, у нее все в порядке с кредитами. Да? Это про тебя. Вот, но... Вот, но... Она их очень не любит. Она тоже мне пару раз выхватывала... Да, Игорек, опять я. Она выхватывала мне пару раз телефон и такая, говорит, да я с ними поговорю. Она у меня грозная. Я ее тренирую, она у меня вообще опасная. А и Оксана, нет, я в судах не был, если честно. Сам не был ни разу. Как-то, ну... Мои кредиторы как-то съехали все, если честно. У меня сколько, господи, 3 кредитора было, да, то есть 3 банка. Это Русский Стандарт, это МДМ Банк, потом который объединился с Сибакадемом. Да, и Сибакадем, да, вот 3 банка у меня было. Все пропали, никаких судов, ничего не было, никаких исполнительных производств, вообще ничего не было. При том, что в МДМе у меня была машина взята в кредит, то есть... На 2006 год это было 230 тысяч. Ну, я понял. Но я говорю, что я как бы не планировал там ничего особенного. Я просто, ну, проверяю, как это все работает, и решил с вами поболтать. Такая вот тема. Ну, нет, ребят, если вам будет интересно, давайте я там так опросик замучу, да, там, как Лариса Солнечна смеет. Предлагаю читать сообщения и отвечать. А, то есть зачитывать сообщения, которые вы читаете, да? Ну, без проблем. То есть, Предлагаю делать как Ларисон, читать сообщения и отвечать. Сидеть и тупо глядеть в экран не всегда удобно. То есть на слух, чтобы воспринимать или что? Чарли Харпер, нет, он не рассчитался с долгами. И я тебе больше скажу, что он с ними хрен рассчитается, потому что долгов у него немало. И рассчитаться с ними будет проблемно, очень проблемно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, короче, ну, я ему сказал, он что-то думал даже за это. Мне тут звонили ребята, как, господи. А, ну я же выкладывал ролик, который это, банкротство предлагали, или что-нибудь, защиту какую-то. Даже не банкротство, а защиту какую-то юридическую. Ну, когда я спросил, говорю, а что вы будете делать? Каким образом вы будете, какие манипуляции вы будете проводить? Ну, на что девка там забуксовала. Каждый раз новый займ. Ну, да, кстати, очень много, на самом деле. Хуан Гач постарался. Ну, я не знаю, будет он против того, что я буду рассказывать что-то или нет. Он сам, самого его здесь нет. Поэтому, ну, я спросить не могу, по какой причине он залез в эту фигню. Вот, ребят, короче говоря, не ведитесь на таких вот помощников. То есть, ну, я стараюсь помочь вам, да, там, по доброте душевной. И это и для меня опыт, и для вас какой-то. Вот, пока я никаких денег за это не беру, я не считаю, что мои услуги пока стоят каких-то денег. Ну, конечно же, если вы считаете по-другому, то карта в описании. Я всегда открыт для пожертвований. Вот. Хуангичу я помогаю, чем могу. Хуангич звезда, ну да. Буду слушать, если что, стрим, пропускать неохота. Да, зачитывай. Ну окей, без проблем, без проблем. Хуангович сам парень смышленый, он сам парень нетрусливый, но у него папа, как бы, папа Хуанг, у него человек все-таки, ну, в общем, он боится всех вот этих вещей, всех судов, вот о которых вы говорили, он, ну, боится, то есть его напугать можно, самого Хуанговича это просто так без хрена не сожрешь. Нет, Аркадич, конечно же, несложно, без проблем, без проблем. Ребят, донат это вещь исключительно такая добровольная и как хотите, в общем. Считаете, что вам интересно, пожалуйста, можете поддержать без проблем. Что-то типа 335 УК, например, платите кредит, верните долг. У нас за Google нету что-то. У нас есть такая фигня, принуждение к невыгодной сделке. Вот что-то такое. Если честно, я не вникал в нее, но знаю, что такая есть. То есть, например, да, если тебя заставляют, условно говоря, продавать вещи твои, да, там, продайте, займите, то есть от этого есть, это и есть вот это принуждение к заведомо невыгодной сделке. Вот это есть такая тема, да. Но я, если честно, я эту статью не разбирал, я не помню, какая она по номеру. Боюсь соврать, не буду врать. Ну, кстати, на интересную мысль подал, я обязательно залезу, озадачусь и посмотрю. Скажи, что подписчикам привет. Привет! Хуангович топ. А где сам? Ну, кстати, он на первый стрим заходил сегодня. Тетя Настя, здорово! Привет, привет, привет! Как ваше ничего? Тактически. Я с тобой согласен, но опять же, это зависит исключительно от личного восприятия, да, и как бы это не звучало. Даже по отношению к женщинам, от наличия яиц. Яиц. Ну, например, моя мама не боится. То есть я ей объяснил, показал парочку каналов. Когда сам стал вести канал, она вообще перестала. То есть ей тоже пару раз коллекторы звонили с первого коллекторского. Я извиняюсь за мой французский, она их так отхуесосила, что они перестали звонить. Вот, поэтому, если у вас есть такие люди, старайтесь просветить их, рассказать, что у коллекторов вообще шансов нету ничего взыскать. Все, что они могут, это звонить и максимум прийти, поклониться вам в порог и уйти, потому что, как правило, все коллектора нарушают закон в 95% случаев, потому что вот эти вот пакетные передачи, господи, долгов по цессии, когда вам подают первую и последнюю страницу, какое вы отношение вообще не имеете к этой папке и все так, и так далее и тому подобное. Active Users, я выгодные сделки, это ГК, ВК. Ну, я погляжу, пока не готов вообще ответить. Оксана Супачева, мама молодец. Мама молодец, да, но у меня такая, в принципе, женщина очень, как это сказать, непугливая. А когда у нее есть еще, скажем так, основания на это, только, ну, там вообще, как говорится, сам Бог велел. Тетя Настя, все здороваются с тетей Настей. Тетя Настя, здрасте! Забор покрасьте. Вот. Вот, как вообще, когда коллектора приходят, их нужно тупо, во-первых, для начала снимать, чтобы скинуть мне, и мы все вместе поражали, все вместе 3700 человек. Кстати, если у вас есть видосы вот таких вот клоунов, которые приходят и что-то пытаются требовать, скидывайте, я обязательно выложу, если это более, ну, если это достойный ролик, если это, пардон за выражение, вы там не мукаете, не хрюкаете, а прям, как говорит наш Дантес, хуем по всей морде. Вот. У них должна быть доверенность на взаимодействие с вами, у них должен быть паспорт, потому что паспорт является удостоверением личности, а он, скорее всего, еще и откажется вам его показать, потому что вот это вот их удостоверение, кала, которое они могут вам показать, это нихера не значит, это портянка сраная, это, она является удостоверением личности у них там, скажем так, служит для беспрепятственного прохода на территорию их говнопредприятия, и все, не более, больше ни для чего. Поэтому для удостоверения личности это паспорт. Паспорт и доверенность. Слушай, 6 месяцев назад моему соседу пришел кал. В итоге съел свою бумажку с требованием. Все правильно. Я так подозреваю, что у него была альтернатива. Либо съесть бумажку, либо съесть какую-нибудь там дробь. Как вариант. Принуждение к совершению сделки. Статья 179 УК РФ. Аркадий, спасибо большое. У меня сейчас просто телефон Google занят. Взыскатели из депинга без доверенности приходят. Так что если они могут, что не могут подсылать замок, развернуться и бодрым шагом отправиться на горизонту. А, Татьяна, мою маму нам пугать проще простого. Она в шоке от моего спокойствия насчет оплаты. Да я... Я спросил доверенность и говорить не с кем. Ну, все правильно. Татьяна, но все-таки на это старайтесь маму. Ну, если маму не получается переубедить, то возьмите все вот эти вот нервные нагрузки на себя. Ну, чтобы человека пожилого избавить от этой нервотрепки. Ну, ни к чему, на самом деле. Вот. А калов вы можете сами отшивать. Антикорректор Россия, диалоги, о, спросил доверенность, говорить не с кем. В смысле не с кем, то что у них ее нету? Ну конечно у них ее нету, они ее не пишут, не делают. Опачки. Ну, нас становится больше, ребят. Еще немножечко поболтаем, наверное, ну там, часик поболтаем, сейчас 33 минуты мы уже поболтали. Вот, и, наверное, хватит для начала будет. Так, что там? Тенденс. Так. Так, что все притихли? Ребятушки. Бам-бам-бамс. Фуф, я устал тараторить. Я давненько-то столько много не разговаривал. Не охрипнул бы. Ты, товарищ, рассказал случай. Кал неделю ссал в почтовый ящик. То есть, сука, целенаправленно приходил и ссал в ящик? Блять, ну, как бы... Не скажу, что ты меня прям сильно удивил этим, да? Но, блядь, ну это уже совсем... Сука, я не знаю, как это назвать, правда. Правда, я не знаю, как на это реагировать. Ну, назвать его просто дебилом. За рулем писать нелегко, сори. Ничего страшного, Аркадий, все нормально. А Дантеси, насколько я знаю, нет. Он такой же, как я, чувак. Йохан Ван, а зачем банкротство? А зачем? Зачем ты озадачился? Я не пойму. Хуанговичу звонить перестали. Алис, знаешь, что-то прям вообще вот с субботы я обратил внимание, прям звонков. Вот сегодня два раза позвонили, и я ни с кем не разговаривал. То есть два робота что-то ба-ба-ба-ба, и все, короче, и скидывают. Блин, тишина какая-то. Принуждение не в смысле сделки. Принуждение паука – это нечто более серьезное. По принуждению ее преступления в суде бывают оправдывают. Статья 40, но это обвиняемого. Как кола подтянуть за эту принуду? Если честно, Active Users, я не знаю. Не буду врать, я не знаю. Надо разбираться. А если есть ипотека и имущество уже в залоге, то МФО при подаче в суд ничего не получит. Но они-то будут не на ипотеку вашу претендовать, они будут претендовать на ваши доходы, то есть это зарплата, там, какие-то социальные выплаты. Ну, социальные выплаты, пенсия там у нас вроде с первого числа под запретом, но опять же, я думаю, что если вы не придете и не обозначите, что это мои социальные выплаты, то пристав не обломается и будет все это дело списывать. Самое главное, вы, Оксана, не провороньте судебный приказ. Вот это самое лучшее, потому что МФОшка, ну, вполне возможно. Ага, ага. Ай, что-то связь теряется. Затишье перед бурей. Да нет, на самом деле, в Омске плавится. Они-то сами не из Омска. У нас, кстати, в Омске есть ПКБ, насколько я знаю, но они у нас во флагмане вроде сидят. Меня так подмывало к ним с камерой прийти. Ну, кстати, может быть, даже вы меня заинтересуете, я это сделаю. Ну, Яна, знаете, что все должны заниматься распространением роликов Кузнецова? Ну, я не буду ничего плохого говорить. Про Кузнецова ходят всякие разные слухи. Я не буду никого судить, не буду ни про кого ничего говорить. Единственное, я вас попрошу, ну, мой канал — это мой канал. И давайте, ну, не будем упоминать здесь, ну, другие каналы, скажем так. Вот в таком контексте. Мне бы хотелось, чтобы вы распространяли мои ролики. Вот так я вам скажу. Хочу спросить у подписчиков. У кого-то был опыт с Е-капустой? Неужели они так быстро съезжают? После первого числа социальные выплаты помечаются вроде как маркировкой или должны будут. Жохан Ван, но по сути вроде как должны. Но вы же знаете, где мы живем, и вы знаете, что и как у нас все делается. Поэтому я не удивлюсь, если пристав надо будет тыкать мордой, что это все-таки ваши социальные выплаты, пенсия там по потере кормильца там, или по старости, еще что-то такое. Ничуть не удивлюсь. Что я и сделал. Благодаря Алексею и вам, во-первых, вы первые антиколлекторы, которых я начинал слушать. Спасибо вам, Татьяна, большое. Приятно. Только детские приходится на карту. Ну вот детские трогать, ну, не должны. Прям не должны. Но опять же, если они. Если пристав дернет их по какой-то причине, если вы проворонили судебный приказ и дернули оттуда, их можно вернуть, но это очень муторно все, да, и долго. Поэтому проще сразу сходить сразу, господи, в банк или где вы это взять счет выписку. Что это детские деньги, да, что это счет с детскими деньгами, и принести калу, чтобы сразу перед мордой положить, чтобы он, как говорится, роток не разевал. Джохан Ван, на первом канале, на первоначальном этапе Кузнецов неплох, но дальше маловато. Тем более, да, у него действительно с репутацией все не гуд. Ну, вот да, то есть я не буду опять же судить, хороший, плохой. То есть в формате, да, интернета он вроде как нормальный. По факту, ну, не знаю. Ирма Май, всем привет. Единственный, с кем договорились, это Капуста. Интересно, каким образом вы с ней договорились? По старости пенсию тоже будут брать. Ну, по-моему, не должны. Кузнецов — это просто один из ничем он не удивил никого, пусть шорох на войках хочет. Он отдохнет по сравнению со многими. Ну, ребят, у меня к вам большая просьба. Давайте, если вы хотите меня посравнивать с Кузнецовым, ну, то я вам сразу скажу, да, у меня опыта поменьше. И, блин, как бы это так сказать, чтобы ничей гнев на себя не накликать? Ну, скажем так, за мной пока нет никакой дурной славы. Я надеюсь, что я ее не приобрету. Дмитрий Евгеньевич все-таки такая личность, ну, спорная, скажем так. Кузнецов сильно пиарит свой канал. Но вы знаете, он в плане как бизнесмен, да, он... Ютуб не одобрил. Так это с Ютуба. Это с Ютуба. Братиш, это у меня включен Ютуб фоном, и все играет себе. Поприветствуйте, Дантеси к нам пришел. Йохан Ван, я не сразу на коллектор минус наткнулся, и манера общения сразу понравилась, получше, чем у Кузнецова, особенно Хуангович Растаман. Моисей Зильберштейн, ну... Ну, я тут поаплодирую просто. Ну. Наталья Салтанова, Омск, привет. Привет, Дантес. Джохан, я... Йохан, да, правильно, наверное. Я не сразу... Я появился год назад где-то, стал потихонечку выкладывать видосики, та-та-та-та. Я не думал, что у меня как-то вот разовьется потихонечку, и что с этого что-то, ну, реально получится. Но почему бы нет? Почему бы нет? И... Куда-то мне нужно же, да, девать свой профессиональный голос, куда-то свою манеру речи и так далее и тому подобное. К тому же, я неплохо, ну, развил, скажем так, такие моменты, связанные с общением с людьми и с вот, недолюдьми, будем так говорить. Это очень помогает. Ребятки, кто заходит, ставьте лайк, не ленитесь, пожалуйста. Для вас это буквально секундное дело, а мне, ну, в плюсик. Наталья Салтанова, очень полезно, интересно. Стало интересно разговаривать с коллекторами. Да, это такой, знаете, такой охотничий интерес появляется, такой лисий, да? Согласитесь, такая лиса, короче, да, чтобы развести как-то вот кала. Вывернуть его наружу, показать. Кстати, ребята, твой канал прикольный, Хонгович торчит, походу, как. Ну, Моисей Зильберштейн, ну это вообще как бы это я. На пароход, в смысле, денег на пароход или что, или торчит, в смысле, на курыш. Я не понял. Если по поводу накуришь, то ну, вообще это как бы я, но я вообще не курю. Я даже не курю сигареты, если на то пошло. Траву я пробовал настолько давно, что даже и не вспомню. Личные кабинеты. Да, денег он торчит прилично. Денег он торчит прилично. Тут не поспоришь. Ну, это всего на 10 лет. Вот, если ничего не изменит, то... У меня 10 лет с кредита прошло, и банки сами меня начали названивать. Так же. Названивали. У меня сейчас парочка кредиток есть, но они лежат такие нетронутые на черный день. Наталья Салтанова. Они постоянно твердят, что подадут суд за оскорбление, если правда в их словах. Нет, это чистой воды пиздобольство. Почему? Потому что 5.61 КУАП — это такая статья. Во-первых, ему придется показать свое лицо, то есть в суде, да, чтобы на вас в суд подать, поприсутствовать в суде, это раз. Во-вторых, ему нужно доказать, то есть если к вам такая херня придет, а вы скажете, это не я, и ему придется доказать, что это вы. А для этого нужно сделать фоноскопическую экспертизу, которая стоит порядка 60 рубликов. А штраф за оскорбление до 3000. Ну, как бы, сами считаете, стоит оно того или нет. Аркадьич, ну все правильно, они жертвы. Даже вот они, когда вот пытаются что-то там, там вот эти вот Вот это зверье, которое, знаете, с этого, с «Деньги на дом». Ну, если вы не готовы вот с такими зверями общаться, то как бы, да, там могут проблемы возникнуть. А с этими звонилками, с банковскими особенно, как бы, даже с МФОшками проблем обычно не возникает. Это вот с такими с черными калами, да, там, ну, могут проблемы возникнуть. А с этими, тьфу. Стоит дешевле, чем говорят, 1015. Ну, в любом случае, если она даже стоит 1015, я просто не озадачивался, ценник не смотрел, не мониторил. Ну, отдать 15, чтобы получить 3 и засветить свою морду, ну, как-то вызывает у меня сомнения сей факт. Чарли Харпер послал Паскалов с Бером нах, теперь боюсь 5.61. Да, не смогут. Чарли Харпер, не парься. Можешь их смело слать на все 4 стороны и на все 4 хуя. Не парься вообще. Меньше проверял специально, даже в Омске дешевле. Ну, это не важно. Главное, что это намного выше, чем штраф, который предписан, скажем, за подобного рода нарушения. А то, что не говорят о судебных издержках, платить будет должник. Платить будет. Смотрите, такая ситуация. Если сумма иска, которую они вам предъявили, именно иска, а не судебного приказа, будет уменьшена хотя бы на копейку, то платить будет за свои издержки истец, собственно. Только в таком случае. Хвангович россиянин. Да, Алексей правильно говорит, что и даже 3000 они не получат. Это то, что вот это их развод, что вы будете платить лично мне, но это полная херня. Штраф в пользу государства уходит. Джохан Ван, Хвангович россиянин, думаю. Да, он россиянин. И он. И родной язык его это русский. Алена Ефимова, привет. Чарли, вьетнамец. Ну, Хвангович отец вьетнамец. Мама русская. Ну и так что я думаю, у него выход во Вьетнам есть. Ну вообще, Хвангович крутой чел, красивчик. Но хотелось бы думать, что это я. Ребят, я стараюсь успеть ответить на все вопросы. Антон Эфиоп. Езжай свой в Эфиопию, да? Людей ешь. С раскосыми глазами. А, кто? Хуангович? Да, кстати, я бы не сказал. Я бы так не сказал. Я фотку его видел. Ну, видно, что парень с восточной кровью. Ну, в плане. Но я бы не сказал, что он прям совсем на русского не похож. Ребятки, фигачьте лайки, фигачьте. Не жалейте, елки зеленые. С косыми глазами, говорит. Ладно, интересен не ты, не сам Хвангович, именно ты в его озвучке. Ну, да, спасибо. Слушай, ну стрим с Дантесом мы обязательно замутим. Единственное, что мы уезжаем на выходные в деревню, помочь там родителям тудым-сюдым, и на выходных не получится. Ну, мы с Дантесом хотели на этих выходных, но не получится у нас на этих выходных. Хвангович, привет из Краснодара. Спасибо, хороший город Краснодар, теплый. У вас сейчас там жарко. Так, материал для видео дают. Да, Антуха неплохо подкинул мне взыскателей. Неплохо. Восточный звонит каждый день, я записываю каждый телефонный звонок на диктофон, но иногда срывается, невольно начинаешь их посылать. Вот я думаю, как подавать на них жалобы, ведь я тоже... А в чем вы будете неправы? Что не так? В том, что посылаете? Ну, если вы проделаете, скажем так, определенные манипуляции... Ермамай, хорошо, забегайте. Так, если вы проделаете, ну, то есть... Если вы попытаетесь их заставить себя идентифицировать, что они, естественно, сделать не могут, то можете смело слать. То есть вы предъявляете им законные требования, да, то есть представиться полностью, имя, фамилия, должность, погонять их по 152-му, то есть они должны назвать фактическое местонахождение, юридический адрес, потом что, господи, еще... Можете, ну, их номер в реестре, их номер оператора по обработке данных в реестре по обработке персональных данных затребовать. Если это коллекторы, то потребовать у них номер агентского договора, дачу выдачи и так далее и тому подобное. И потребовать номер телефона, да, службы, чтобы они озвучили. Статья 7.9, 230 ФЗ. Естественно, они ни на что вам ответить не смогут, и можете смело их... хуесосить. Олег Кубасов, очень нравятся ваши выпуски. Я раньше смотрел, но там прелюдия долго идет, много болтовни. Ну, я не вижу смысла долго болтать. ФСП, там... Нет. Оксана Субачева, если подавать жалобу ФССП, там мата, это ничего. Там тоже люди работают. Я вам точно говорю, что они тоже матерятся. Лучше без, но если там есть, то там тоже все понимающие, да, если на вас едут эти какалы и так далее и тому подобное, то есть так, как бы ничего страшного. Они же не могут, да, доказать тебе, что это банк. Простота и ясность в общении с калами я нахожу блестяще, мне нравится каждый ролик. Рифкат Шайдулов, спасибо большое. Я еще раз повторюсь, что я не юрист, я всего лишь учусь, даже не на юриста, а просто вот. Главное начать понимать, и уже потом все будет полегче. Вот. Главное не лениться и интересоваться. И у меня тоже бывают моменты, да, что я где-то туплю, и я человек, потому что, ну, мне звонят на работе, да, там, я занимаюсь своими делами, мне надо резко переключиться, чтобы разговаривать с умственно отсталым идиотом от своей работы. Все в перспективе Антуау. Тактически. Кстати, да, Восточка это определенный прям, это прям в рейтинге дебилов, это прям номер один из всех дебилов. Ну, кстати, у меня у Антохи Восточки нету, поэтому я с ними лично не сталкивался, а мне очень бы хотелось. Может быть, кстати, у вас есть, у кого-то Восточка кому-то названивает, делайте переадресацию, я с удовольствием прям поболтаю. Кузнецова с меня тоже смотрел долго, было интересно, потом стало видно, что больше на публику играет. У Дантеса и вам все же пользу больше некоторых... Более, да, вникать обязательно нужно вникать. Если вам что-то непонятно, услышали что-то, запишите, блин, на бумажку и потом проштудируйте. Есть даже где-то простые объяснения по-человечески, что, да, если по юридическим языкам там написана статья, там хер поймешь, черт ногу сломит. А можно найти простое объяснение такое, ну, по-человечески, чтобы понятно было. Так, звонилки все такие предсказуемые, спецом тут одному гаденышу из Альфа позвонил, он маме названивать стал. Ткнул носом в нарушение законов. Он тут же пытался про мошенничество заговорить, но когда понял, что ничего не получится, сдулся. А что ему еще оставалось? Что им еще оставалось? Они до последнего пыжатся, на самом деле. И что они пытаются добиться? Чего они пытаются добиться, я хер его знает, на самом деле, да? Потому что, ну, реально. Чтоб ты обосрался. Иди отсюда. Что это такое? Да ладно. Так, приятно стало умничать в плане закона. Некое личное удовлетворение. Да, я с вами согласен. В этом что-то есть. Эту способность нужно однозначно развивать. Абсолютно да. Нужно развивать. Потому что, ну... Как это убрать говно? Лишние юридические знания, я вам говорю, никогда не будут лишними. Я вот вам точно вообще говорю. Привет из Тюмени, Евгений Калашников. Приветствую, дружище. У друга с Восточкой отношения, ну, раз в месяц. Раз в месяц. Это даже не интересно. У меня тут знакомый был, ну, делал переадресацию на меня. И там у него был банк открытия. Ну, на тот момент они такими уродами редкостными показались. Они звонили по 4-5 раз в день. Я их, естественно, ну... разговариваю с ними. Тыкаю их морды. Они такие прям упертые, сука. Вот прям... Вот жалко, что парень переадресацию убрал. Так бы я бы еще повеселился бы с ним, с этими идиотами. Они все пытались не эту, как ее сделать... Как, господи, слово-то... Идентификацию, господи, все... Это не вы, я говорю, а кто? Кто, если не я? Дату рождения не хотели. Ну, а я, естественно, не хотел. Хотя я знал, конечно, дату. Тут у меня у вас точки пронесло, были предпосылки. Ну, жаль, жаль. Обожаю, когда наглого надменного кала посылают на... Все правильно. Белгород. Привет, Белгород, Сергей Сергеевич. Все каллы при звонке ищут точку давления на должника. Где вы дрогнете, то я буду долбить. Все верно. Поэтому долбите их вперед. Так, что, ребятки, давайте еще 3 минутки. И будем пока завершать сегодня. Если... Что за хрень, Money Man? Ну, МФО. Говёное МФО. Одно из... Как бы, ну... Оксана, так какой вопрос, как бы такой ответ, что за хрень? Ну, хрень, манимен, да, МФОшка вшила еще одна. Более конкретно вопросик, и, может быть, тогда сможем что-то ответить. Ребятки, я, наверное, еще сделаю вопросик, да? На как... на... Может быть, вы, вот нас 40 человек, скажите, кому, когда удобнее было бы, ну, там, стрим смотреть и все такое? Олег Кубасов, кстати, твой Хуангович с голосом Гундосова Нарика, это шедевр особенно, но как понимаешь, что это Нарик в теме лучше них. Хотите попробовать манимена? Один мне на детей... Наталья Салтанова. Один мне на детей начал с Восточки, что дочка пусть поработает, типа он сам ей за час даст 1000 рублей. Я начала давить уговоры. Слушайте, Наталья, ну вот после того, как этот уебок, не побоюсь этого слова, начал вот говорить такую хуйню, можете смело хуями его вот затыкивать просто в спину, пока он не сдохнет. Вообще без всяких зазрений совести. Вот. И либо записывайте все это дело и в ФССП, и в прокуратуру, и выебут их, пардон, за выражение. Йохан Ван, мне нормально, мне время Омска, так что творение замечательное. Хоть главное предупреди. Ну что, ребят, за сколько предупредить? Я не знаю, день, два, три. Просто видите, как бы я почему долгое время не делал никаких стримов? Я просто не знал, о чем говорить-то с вами на самом деле. Кверти, привет. Дантесий? Я не знал просто, я как, стеснялся, что ли. Один приходил с полиции, что типа написали заявление на нас, и чтобы я пошла написать объяснительную. Сходите, напишите объяснительную. Все. А поймите, что вы ничего не должны объяснять. То есть, даже как сказать, подтянуть вас по мошенничеству нельзя, потому что, ну, у человека нету денег. Он бы рад заплатить, но у него нету денег. Какие проблемы-то? Где здесь преступление? Главное, ребят, обязательно указывайте верные данные. Тугл стоит? Ну, может, может. Ну, кстати, Сергей Сергеевич, вы первый, кто мне сказал об этом. 40 человек, вы один услышали гул. У вас, наверное, хороший музыкальный слух. Лапкин, 2 минутки, окей? Прием, прием. А? Ага. Ага. Че там? Ага. Так, Оксана Собачева. Да, хочу, я потерялся. Я потерялся, на что вы ответили. Настаиваю на... Антуан, настаиваю на мысли перехода в профессионалы. Это естественный ход событий. У меня отличный звук. Угу. А, Рифкат, вы о чем? Вы о чем? В смысле в профессионалы? Попала случайно. Я с Дальнего Востока, у меня сейчас ночь. Попала случайно, хотелось бы чуть повыше. Хочу... А, вы хотите взять там денег? Вы хотите взять там денег, что ли? Ну... Ребят, ну не берите это дерьмо, если у вас нет крайней необходимости. То есть, ну, просто поиграться с ними, ну, нахер вам тоже это нужно. Можно с ними бороться и нужно с ними бороться, но просто так дергать судьбу за хер, ну, нахер это вам нужно. Как трансформатор на фоне. Ну, я не знаю, Сергей Сергеевич, вы единственный, кто слышит эту фигню. Ребятушки, уже, ну, мы уже час посидели. Давайте еще минуточку. Глубокая ночь, был на Камчатке, тоже 6 часов разницы. Про переадресацию. Ну, о возможности заключать договора с пострадавшими. А вы знаете, Рифкат, о возможности заключать договора с пострадавшими, защищать их интересы. Ну, знаете, я, если честно, это все-таки большая ответственность, и я не могу сказать, что я вот прям готов вот прям это. Ну, видите, у меня основная работа есть. Как оценивать эту работу, я пока не знаю, если честно. Идти по пути других контор, не будем называть имена, я не хочу. Все-таки у меня нет юридического образования, и не хотелось бы ударить в грязь лицом. Видите, у меня такая спортивная привычка. Если я что-то делаю, то я стараюсь сделать это хорошо. А не, пардон за выражение, ну, отъебись. Больше, Олег Кубасов, да, больше записи за голосом Нарика. Ну, я постараюсь. Но мне сейчас просто ничего-то не звонят, поэтому... Примерно за 12 часов до начала. Татьяна Салтанова, доброй ночи. Откуда вы? Я с низовья Амура. Хоп, братюня, да побачиня. В любое время. Всем пока. Всем здоровья. Дантеси, спасибо, что зашел. Надо нам вдвоем замутить стримчик. Надо. Предупредите заранее. У меня брат давно брал, тоже онлайн, но я не знаю где. И письма приходили, звонили. Он тоже их посылал. Сейчас все окей. Другой ответ я не ожидал услышать. Вы совестливый мужик. И честный. Ну, Ривкат, спасибо, да. Я стараюсь. Мне говорят иногда, что у меня обостренное чувство справедливости. На самом деле, я тут еще жук. Но я просто... Ну, я обычный человек, и... Ну, наебывать ближнего... Я не могу. Предупреждай со стрима и читай сообщение. Оказалось. Аркадьич, я понял, что ты пытаешься сказать. Хоть и написано с ошибками, я понял, да. Да, без проблем, без проблем. Хорошо, ребят, я буду... предупреждать вот за вас заранее. Наталья, все, да, пока, пока. Всем опечатки, да, я понял. Ничего страшного. Я понял, о чем ты говоришь. Да. Хотелось бы, чтобы стрим еще как-то, ну, интересный был. Я просто, не знаю, я вам сейчас все расскажу, а на следующий стрим вам уже и спросить нечего будет. За рулем тяжело. Йохан Ван, до встречи, спасибо за стрим, хорошее общение. Да, спасибо, Йохан Вал, Ван, блин, почему Вал? Заходи еще, автор Супри, он говорит, что, Дантес, красава! Больше видосов, ну, я буду стараться, ребят. Ну, я вам говорю, что мне основная работа, и сейчас очень много времени трачу на нее, и, ну, как бы, она все-таки мне деньги приносит. А я, ну, поскольку я все делаю пока на добрых началах, и денег ни с кого не беру, и я пока не готов тратить больше времени на это. Спасибо. Спасибо за стрим, было интересно. Ребята, вы все разбегаетесь, да, уже? Аркадьич, все, я понял. Жду следующего стрима, пока. Все, спасибо, что зашел. Заходи еще. Попробуем что-нибудь в следующий раз сделать в движении где-нибудь там. Олег Кубасов. Слышал, вы из Омска? Да, я из Омска. Привет, из села Покровка, Омского района. Отлично, почти земляк. Татьяна, счастливо, спокойной ночи вам. Кверти-кверти, приветствую. Здоровья тебе и твоим близким. Это Эдмонтия. Восприму и на свой счет тоже. Йохан Вал, ты тоже? А, ты тоже наш, тоже Амич. Дмитрий Королев, почему боитесь лица показать? Дмитрий Королев, я отвечу просто. Лично мне похуй. Я не боюсь за себя, но у меня есть близкие люди, и поэтому я не хочу подставлять под удар их. Лично я за себя могу постоять. И за себя, и за свою семью, но... только по этой причине, в общем. И слово, кстати, боитесь здесь не совсем правильно, это просто обычная безопасность. Если какой-то кал решит все-таки там со мной встретиться, да, что-то мне там закачать, зачитать, то у меня всегда в описании есть номер телефона, и я без проблем подъеду куда надо, и мы обязательно поболтаем. Дмитрий Королев, а ты что-то вот начинаешь поддавливать. Ты сам-то кто? Ну-ка, расскажи-ка нам. А Майк Тимошенко, что за музыка в конце ролика такая? Это Жу инд Таме... Господи, как он же... Тама Импала, My Life. Где скачать в интернете ее? Елки-палки, вы чё? Ну, я напишу. Господи, я, наверное, буду просто в каждом ролике делать ссылочку, скажем так, на эту музыку делать. Ну, писать, что за музон. Эй, не заканчивай синим. В смысле? В смысле, не заканчивай синим. Ну что там, Дмитрий Королёв? Вы же обожатели своей публики на Ютубе. Да, мы обожатели своей публики на Ютубе. И что? А как думаете, мне оставить этот стрим? Пускай висит, я просто предыдущий... Ты пока ко мне придешь, колонка стоит. Сергей Сергеевич, красавчик. Только давай не своими руками, ты нам нужен синим стрим. Не заканчивай стрим. Понятно. Короля Флима и Дима сдвигает. Что-то меня терзают смутные сомнения. Олег Кубасов, да, я с тобой согласен. Тем, с кем я общаюсь близко, да, то есть мистер Карп, я знаю мистер Карпа, там, не, Антикал 2.0, Дантес, эти ребята знают, как бы, кто я, откуда я, они знают, ну, меня в лицо и так далее и тому подобное, а показывать лицо всем, ну, я не вижу большого смысла. Считайте, знаете, я символ, я просто символ, вот и все. Стрим удаляй, Гарик, стрим удаляй. Почему? Я такой человек, перескочу немножко с темы. Нет, я не со Востока. Омск. Я же говорила об Омске. А, Наталья Салтанова, вы с Омска. Понятно, земляк. Землячечка. Все ясно. Че я там говорил-то? А, по поводу не показывать лица. На Ютубе существует несколько этих оппозиционных политических блогеров, которых я слушаю и прислушиваюсь. Это, например, Быть Или, Воронов. И они тоже скрывают лицо. Ну, на самом деле, спецслужбам, то есть ФБСам, эшникам, открыть их лицо, их личность, ну, это тьфу, два пальца об асфальт. Собственно, в принципе, можно и меня при желании раскрыть несложно. Вот. Это, знаете, это как это символ, маска это символ просто, да, так же как и отсутствие лица, вот я думаю. Я коллектор и минус, у меня вот есть аватарка, воспринимайте меня таким. Вы знаете прекрасно мой голос, вы знаете мою манеру разговаривать и... Я думаю, что большего тут просто не надо. Татьяна Завадская, не надо стрим удалять. Хорошо, я его оставлю. Знаю одно, из ПКБ выездники из Сыкуны и выкинул их из подъезда. Да, кстати, я тут сам звонил ПКБшникам. Сам позвонил в ПКБ. Вы, говорю, ребят, говорю, а вы же, говорю, вы противовыездную группу собрались ко мне высылать. Я говорю, где они? Они, говорю, потерялись. Там женщина что-то там мухрю, как бы. Ничего не ответил. Да, наверное, едут, ну, как бы, и все. Александра Субачева, красивый голос. Это, знаете, это актерское и вокальное. Ну, я просто и в кино играю, в клипах и пою еще. Он Дантеси мне сообщение прислал, но я не могу его сейчас послушать, потому что стрим придется прервать. Поехали через Москву? Да они не поехали, они, скорее всего, пешком пошли. Задом. Наталья Салтана на стриме, надо заранее, так как попало, честно. Татьяна, господи. Наталья, а и, собственно, стрим-то такой, знаете, спонтанный. То есть я просто что-то взял и включил, и все. Взял и включил, и как бы без какой-то четкой цели просто попробовать. Мне интересно было, как это все работает. Я первый раз, ну, второй раз сегодня я пробовал уже, пока шел со стоянки домой. Где поешь? Ну, к сожалению, нигде. Я бы с удовольствием в какую-нибудь группу бы пристроился рокерскую. Но у нас совсем все плохо. В этом, в культурном плане, у нас из кино вообще прям полная жопа. Мы уже снимаем много, мы много фильмов сняли уже. У нас есть канал тоже, где наши фильмы выложены, мои клипы там, все такое. Но у нас прям совсем все туго в культурном плане, и с музыкой, и с кино, и со всем вот этим. Ну, прям жопа. Вот. И вообще, я бы хотел в группу рокерскую какую-нибудь попасть, только не такая, не классический рок, а что-нибудь альтернатива, типа Limp Bizkit, например, да, или Linkin Park обожаю, Chester Bennington, это просто офигенно. Вот. Мне прикалывает стиль, господи, как они называются-то, Bring Me The Horizon. Вокалист у них, правда, говно, вот это Орио Сайкс, он прям... То есть он не кричит как надо, он прям... глотку сорвет себе. Перешли на вопросы музыки. Вот. Я как-нибудь, если вам будет интересно, я выложу пару песен. Я, конечно, нет, ребят, я сразу говорю, я не профессионал, и я могу песни выложить, но они не обработаны. Вот как просто, знаете, музыка играет, и я под нее пою. То есть ничего не сведено, ничего не подогнано, ничего не подтянуто. Вот как есть, как спел. Могу выложить, если интересно. Как вам такой поющий антиколлектор? Так, тактический ядерный, да, мои коллеги. Ну-ка, в смысле? Че, поешь тоже, да? Наталья Салтанова. Затравочку со стримом сделали. Следующий стрим будет интереснее. Будем ждать уже более подготовленными, с вопросами зачитаем сегодня стрим, как знакомство с подписчиками. Да, да, да, согласен. Давай, будет интересно. Мистер Кап, да и я с Дальнего Востока. Облучинский район. Господи. Я такого не знаю. Что-то я, ребята, растаратурился прямо. Так, ребята, кто еще лайк не шмякнул? Ну-ка, ставьте, шмякайте лайк быстренько. Че вы? Зашли и лайкнули. Я не пою, но играю. Понятно, круто. Круто. А я, честно говоря, это... на нервах. Ну, я, честно говоря, мне клавишные нравятся. Вот гитара как-то мне не очень. Я люблю, как она звучит, как она играет, но играть как-то не очень интересно. Татьяна Завадская. Хотелось бы послушать ваши песни. Моих песен нету, я ничего не пишу. Я пою чужое. Я плагиатор, бляха-муха. Чарли Харпес. Дантеса зови на стрим. Да, обязательно, мы планируем, но не сейчас. Попозже, потому что... ну, я говорю, что это пробный стрим с телефона. И это нормальный стрим с коллаборацией надо делать через комп, насколько я знаю. К родственнику приезжала выездная группа, как раз я там был с друзьями, человек 5, нас были в Нитринчуке. Выездная группа стояла с двух прищевых подростков, пригласили их в огород, они свалили быстро. Ребят, вот в таком случае ни в коем случае их нахрен не трогайте, максимум поджопников им напинайте. Не пинайте, ничего такого не делайте, не надо. Это, потому что в этой ситуации уже вы окажетесь виноваты и будете уже отвечать паука, а оно вам нахер не надо. Так, давайте я, ну-ка, светит свет. О, так лучше, так нормально. Вот. Я вам рекомендую с ментами все-таки не связываться. Ну его нафиг. Йохан Ван, вот это другое дело. Это другое. Если только это, если, ну, как бы, ну, реально не натравите, то есть попугаете, да, чтобы они штанишки обдрестали, но трогать не надо. А так пускай копают, приобщаются, трудятся. Слышал, что ФССП не хотят больше наказывать калов. Ну, я, честно говоря, этого не слышал. Не слышал этого. Но вот я не удивлюсь, потому что у них столько жалоб сейчас. Так их никто не пинал бы, только огород прополоть и все. Ну, вот это другое дело, да. Двустволочку солью зарядить демонстративно, да, и навести на жопы. И нормально. Ребятки, я отойду на секундочку, пить хочу, капец, я уже заболтался, водички налью. Ну да, бить нельзя, я одна папка их не по голове сначала выбросила с подъезда. Ребята, никаких следов быть не должно. Ребятки, пардон, я за водичкой сходил. Ну и за жалоб. Я вот тоже по поводу вопроса выше про ФССП. Некое подозрение слышал, что звонилки стали наглее, как бы чувствовать безнаказанность. Мокрым полотенцем. Такой прием мне не знаком. А я к себе на свиноферму выездников уже жду, не дождусь. Хочешь скормить их свиньям? Не в каждом городе выездники существуют, а вот я вот никак сам была дождаться не могу. Да, насколько я знаю, насколько ходят слухи, в МБА нет никаких выездников. А даже если они есть, я не слышал, чтобы МБА покупали по цессии. Я вот слышал, что они только по 1005, по агентскому договору работают, и все. Чарли Харпер государственным калом 12 миллиардов выделила. Чарли, ты вот понимаешь, да, вот вместо того, чтобы выделить в виде помощи людям, детям, эти 12 миллиардов, оно выделило ростовщикам эти деньги, да? Ну, это все, что вам нужно знать о нашем государстве замечательном. Ко мне приезжали ПКБ Белгород. Ну и что? Что с ними сделали? А, хочу, мистер Карп, хочу предложить работу им. Никалом МФО. Да, я знаю, Жохан Ван, что МФО выделили, да, слышал. Слышал, что выделили им столько денег. О какой помощи со стороны государства мы говорим, да? Когда вот таким образом выделяется Сечину. Сколько там в последний раз, когда он завалил доллар с его помощью? С его помощью, когда завалил, рубль завалили, а доллар взлетел. Он еще помощь пошел к Путину попросил. Ну, ему дали. А еще этим ростовщикам дали 12 миллиардов. ID-коллект, тактический ядерный, существует. Вроде существует, они не так давно мне звонили. Антиколлект России, да, геноцид. Я вам скажу, ребят, можете ругать меня, можете нет, но я очень сильно политизирован и настроен, скажем так, против тех вещей, которые у нас сейчас происходят. Три года прошло, как родственник отдал Богу душу, и калы звонят до сих пор, и я от всей души желаю им туда сходить и связаться с ним. Ну, все там будем, чего уж там. Забуду. Че так? Все нормально? Ничего. Ничего? Алло, алло, мам. Чохан? обман, все именно так. За никак не получается. Дмитрий Королёв, я товарищ ваш с Дантесом. Ну да. Жалко, всего 29 человек на нас 3700, а 29 человек онлайн. Джохан Ван, это, наверное, не мне, да, вопрос? С какой стороны? Или что? Я не... Нет, я не политик и не оппозиционер. Это просто мои мысли. Дмитрий Королёв, ну, если ты у меня есть в WhatsApp, напиши в WhatsApp, а то я уже, честно говоря, запутался. А, я понял. Джохан Ван, я Дмитрий, все, я понял. Это потому что неожиданный стрим, поэтому и мало народу. Ну, я понял. Ну, я не знаю, насколько народу все-таки будет интересно. Ну, давайте, ребят, попробуем, запланируем. Сегодня что у нас? А, господи, я же уезжаю. Я, короче, попробую, знаете что, я попробую сделать воскресенье. Но я буду в деревне, и какая там будет связь, ну, я не знаю. Ну, я попробую. А, вот я, Дмитрий, все, я понял, все, ну, ты это, того, все, я видел твое сообщение, все понятно, кто ты теперь, а я же, я по фамилии-то не знаю, ты у меня не записан по фамилии. Интернету карту покрытия 4G, тактический ядерный, какое число будет, блин, сейчас что у нас, сейчас скажу. Так, это у нас будет 14 число. К слову, отменил приказ от Тинькоффа, получаю копию. Вот пока он и подорвет, думаю. Да, конечно, подорвет. Они-то привыкли, что народ спокойно, покорно идет на заклание. Наталья Салтановой. Давайте в вечернее время, что все люди с работы будут. Есть такие, кто работает не только в будни. Это понятно, но видите, у нас же народ со всей России. И я тут смотрю, и 6 часов разницы, и 3, и 2. Под всех одновременно подстроиться невозможно будет. Что-то надо придумать. Ну вот я думаю, в идеале вот какое-то такое время, да? Недавно проявились аккаунты, звонили другану от русского стандартного. Он еще существует. У нас он в Омске есть. У нас он есть. Но я с ними, если честно, никогда не сталкивался и не знаю. Получается хорошо, делай больше стримов, твой канал тоже очень огонь. Очень намного огонь. Спасибо большое. Спасибо. Я начинающий блогер, я вообще киношник. Киношник, вокалист, актер, спортсмен. Не хотелось бы говорить бывший, потому что ну, я сейчас опять снова начну заниматься. Здравствуйте, пока еще реклама у меня на почту шлет. Да, русский стандарт, да, я понял. Татьяна Завадская тоже отменила приказ от Тинькоффа. Все правильно, и теперь ждем, по что они пойдут. Просто красавица, сука. Отменила приказ от Тинькоффа. Ну, посмотрим, пойдут они с иском или нет. Будьте готовы на всякий случай. Чем сможем, поможем, подскажем, но идти туда мы за вас не сможем, конечно. Ух ты же, блядь, я еще на полчаса протянул стрим. Ё-моё. Ребята, ну вы чё? Чё вы со мной делаете? Лайк. Нормально. Ну, народу все-таки не густо. Ну, понятно, что... Что спонтанно все получилось, поэтому вот так вот. Ничего страшного. Я думаю, в следующий раз будет интересно. Вопрос есть, могут ли они сначала судебный приказ, а потом после его отмены интернет надпись. Если я не ошибаюсь, то должно быть что-то одно. Потому что, ну, по сути, нотариальная надпись — это что-то вроде судебного приказа. И если вы, ну, да, и вы же знаете, как меняется также нотариальная надпись. Она отменяется, вот, то есть в течение, там, господи, 10 дней тоже, если не ошибаюсь. Она пройдет только в том случае, если вы, опять же, не изъявите никаких, не скажете ничего против. Если вы возразите против нотариальной надписи, то она точно так же будет отменена. Мне звонили недавно «Русский стандарт», возьмите, я сам был в шоке от того, что существует. Да, они еще есть, мне, правда, не звонили, давно уже, я же у них денег брал. Я сам у них, короче, заполнял анкету на кредит, но они, суки, не дали, жадные. Очень приятно, что стрим вообще состоялся. Ну, а что бы мы не состояться? Я, ребят, вообще, я человек творческий, я такой спонтанный. Я могу просто, грубо говоря, взять телефон, включить и замуячить стрим. Да, будет мало народа, но потом его посмотрят. Чуть сложнее. Ну да, чуть сложнее отменяется. Ну да, я о чем и говорю. Вопрос на следующий стрим. Разобрать, если отменили судебный приказ в течение 10 дней, а дальше-то что? Ну, отменили, все, что. Какие проблемы, я сейчас могу ответить. Отменили, и все, ждите, что, может быть, кредитор пойдет с иском. Но более вероятно, что он, скорее всего, просто по цессии, типа по цессии отдаст кому-нибудь, и у вас будут долбать уже какие-нибудь коллекторы. Жахан Ван, мне тоже не дали, жадный стандарт, да и потрепанной жизни уже. Да, сука, так ему и надо. Когда вот 2005-2006, они деньги раздавали на все, направо и налево, под такие дикие проценты на тот момент. Я вот как сейчас помню, 23%, ни у кого таких процентов не было. А сейчас, я смотрю, у меня есть карта Тинькова, я ей не пользуюсь, там один раз воспользовался. У них процент на снятие наличных что-то 47 или 49%. 50% практически, прикиньте. Я прям охерел. Эко Артру 100 лет не звонили мы к МКБшнике. Вот сегодня мальчик позвонил строгим голосом под запись телефонного разговора. Обещал в суд подать. Ну все, жди, трясись. Олег Кубасов, ладно, удачи, дружище. Желаю удачи. Уверен, то, что ты делаешь, ты хорошо делал. Пора спать, завтра нам будет. Спасибо большое, Олег. Заходи еще, буду рад. Строгим голосом, да, у них через одного строгие голоса. А как посмотришь, блять, кроме голоса-то ни хера и больше нету, ни мозгов, ни знаний, ни хера, ни, блять, ни словерного, ни словесного запаса, ни словесного запаса даже, чтобы как-то парировать твои, скажем так, доводы. Ну, это опять же касается вопроса знаний. Мистер Карп, давай, счастливо, спасибо, что зашел. Так правильно читаешь наш коммент, даже с опечаткой правильно, интонации передаешь. Ты прирожденный блогер. Если бы... Спасибо. Если бы записи разговоров что-то значили, все бы уже сидели на разных сроках, и калы, и заемщики. Джохан Ван, да, я с тобой согласен. Согласен. Но вот эта херня работает в обе стороны, да. Но в любом случае... Татьяна Ямдачева, всем спасибо большое. В любом случае, запись, она поможет хотя бы приструнить этого, господи, взыскателя. Потому что если к ним постучится, условно говоря, в дверь ФССП с тем, что у них есть запись разговора и жалоба на них, то, ну, ребята немножечко, ну, успокоятся и не будут так рьяно с вас взыскивать что-то. То есть, ну, тут даже фактор... с вашей стороны такой фактор запугивания, да, потому что вы, ну, как бы в теме и знаете, что делать, самое важное. Потому что если вы, ну, будете барашком, да, и ни хрена делать не будете, то они будут вам названивать. Джохан Ван, ну, я тебя очень понимаю, ты не один такой. я не удивлюсь, что как только начнется какая-то смута в России, она, я думаю, что все равно рано или поздно начнется. И я думаю, что ларьки с МФОшками будут гореть вообще, ой-ой-ой. Про полицейского не доказала, не досказала. Я думаю, что под нож первым делом МФУшки ларёчные вот эти вот пойдут. Я думаю, что люди выразят им всю любовь. Ну, лишь бы люди не пострадали, да, там эти вот девочки сидят, которые там деньги выдают. Ну, чё они? Экард, такой вопрос. Я в свое время заполнял заявку на реструктуризацию, заполнил телефон родственника, но потом позвонил сотрудник, что заполнял меня, сказал, что я не сделал фотку, просил вернуться. Чего? Я не понял. Ядерный Джохан, очень хочется их хотя бы в лицо увидеть. Салтанова, пришел полицейский ко мне домой, меня не было, и супругу сказал, чтобы я явилась в отделение, сам по гражданке, без удостоверения, сказал, типа, в машине оставил удостоверение, сейчас дальше допишу. Ну, так, знаете, если вы хотите с ним покусаться по закону, то можете забить хер. Но, как показывает практика, с нашими ментами бодаться, ну, сложновато. У вас должна быть куча знаний всевозможных, чтобы, ну, ставить их на место. Так, Экард, на вопрос, обязательно ли она, ответил, что нет. Мы договорились, что если банк потребует фотографии, я приду и сделаю. Затем я ей месяцем не звонил, мне рассказывали, что типа находится на рассмотрении. Салтанова. Итого, я сходил в отделение, его на месте не было, но вроде этот человек, его фамилия есть, просто был на выезде. Наталья Салтанова. Если вас потребует написать объяснительную, пишите, что так и так, да там, финансовой возможности сейчас оплачивать нет, денег нет, ну там, что-то у вас там не работаете, там, доход снизился и так далее и тому подобное. Ну, то есть, обычные житейские моменты, да, то есть нету денег, условно говоря. Вы же не врете ничего, вы не брали с целью невозврата, вы указали все свои верные данные, где работаете, там, кем работаете или не работаете, там, адрес, какие-то данные. То есть, если все заправлено, ну, если все заполнено правдиво, то проблем не будет никаких. Экард, в результате не отменили заявку, ибо, как оказалось, она так и лежала в отделении, никуда не ушла, и сказали мне, что мне не надо, вот и отменили. Они разве могут телефон сеть дополнительно использовать? А вы же его им оставили? Вы же его им оставили? Вы дали номер? Так что, ну, вы что думаете, там кристально честные люди сидят, которые не будут пользоваться этими данными? Вы что? И ведь некоторые из них далеко не глупые люди, вот только беспринципные. Это да. Да, я согласен. Вот я вот, помните, недавно разговаривал, есть у меня ролик, «Демон» называется. Чувак не тупой, он не тупой, но у него нет рычагов просто, чтобы воздействовать. А что он может еще сделать? Ну да, он попытался меня как-то размягчить, там, да, показать, что он такой свой пацан, там, та-та-та-та. Ну, меня на эту хуйню не намажешь, поэтому это не сработало. Вот. Но он не дурак. Он не дурак, да, но хорошим человеком я его не назову ни в коем случае. Так, Наталья ушла с отделения, он перезвонил, сочинил, сказал, что я что все сделал сам, что сам сделал, и не поняла, идти мне вроде больше не надо, и напрягал вопросом, ну платить-то будете. Ну, сказал, что касаться не должна, и попрощался. Вот и вся история. Ну, в принципе, да. В принципе, ну, единственное, что да, не грубите с ним, а скажите, что по мере возможности будет возможность, буду оплачивать. Вот и все. Yellow Label, здорово! Кстати, запись стрима вроде бы больше 2 часов не сохраняется. Ну и пес с ней тогда. Не сохранится, и хрен с ней. А как лучше писать отказ от взаимодействия с третьим лицом? А то 1,5 года уже звонят, но если начнут звонить родственникам, считаю, что лучше написать таки отказ. Отказ нужно было написать еще вчера. Я сейчас хочу, знаете, что сделать? Я хочу собрать базу вот этих вот всевозможных заявлений. Отказ взаимодействия по телефону, отказ, запрет взаимодействия с третьими лицами, отзыв персональных данных. Я хочу сейчас все это в кучу собрать и оставить где-нибудь там на Google диске, чтобы вы могли спокойненько качать и как бы пользоваться. Вот, надо только просто времени немножечко найти на это. А так, конечно, ребят, если у вас намечается проблема с банком, если вы знаете, с банком, с МФОшкой, если вы знаете, что платить не будете, собираете эти бумажечки, пишите их, заполняете, там, качаете, ну, там, я их выложу, и отправляете. Прям отправляете с заказным письмом, с описанием вложения, с объявленной ценностью, и все. И все. И если после этого будут какие-то звонки, то можно уже писать во все инстанции. Вообще, вот на видео с выездником вышло, можно и так общаться. Я, если честно, пока, наверное, не видел, просмотрел. Ребят, если у кого-то есть видосы подобные, да, в описании каждого ролика у меня есть номер телефона, почта. Вы можете кидать, и я все выложу. Либо там, либо ссылку на этот, господи, на облако какое-нибудь мутите, чтобы я в нормальном качестве качал, либо, ну, там, через WhatsApp можно, но там качество будет дерьмо совсем. Валентин Устин, если участковый нормальный, поможет от них отвязаться. Да, согласен. Среди участковых есть очень часто нормальные ребята. Для того, чтобы, ну, это выяснить, с ним просто надо пообщаться, и будет все понятно. Но, единственное, что я вам могу сказать, не откровенничайте с полицейским, ни в коем случае, ни с кем. Ни с одним. Отказ надо сразу писать, чтобы можно было оперировать чем-то ФССП. Одной знакомой звонили, причем дочке ей сказали, что встретит на улице, плеснут кислотой в лицо. Закидай. Ну, это, конечно, уже прям, ну, это уже угроза. С этим прям можно уже и в прокуратуру, в ментовку идти. Салтанова, закидаем, все, облако забьем. Отлично, отлично, видосики. Видосиков у нас еще не было, я как-то не думал об этом, если честно, но если у вас есть, то кидайте. У меня лично нету таких видосов. А где-то идти искать их без чего-то разрешения их выкладывать я тоже не хочу. Все? Да. Ладно, ребятки, давайте прощаться. Спасибо всем, что зашли. Давайте я постараюсь обязательно, ну, то есть я вам обязательно сообщу, когда в следующий раз мы с вами пообщаемся. Там сделаю в сообществе постик. Вот, не пропустите. Вот, ставьте лайки. И заходите еще на наши стримы. Ревкат, спасибо, счастливо. Все, ребят, давайте видосы кидайте. И будем думать, что можно с этим всем сделать. Если есть хорошие видеозаписи, записи переговоров, звук, то тоже можете кидать, я с удовольствием их выложу, если они интересненькие, чтобы они были народу интересны. Все, ребятки, всем счастливо, всем добра и до скорого.